Глава седьмая. Ловушки. Я улыбнулась. Приятно вывести человека из себя. Что главное для женщины? Не оставить мужчину равнодушным. Глава СБ сверлил меня гневным взглядом. А глаза у него действительно красивые. Этакий темный янтарь с огненными крапинками. «Сэр, мы привели задержанного!» Слова жандарма разрушили напряжение между нами. Глава СБ обернулся и увидел Василия во всей красе его человеческого обличия. «Что происходит? Я требую объяснений!» — бушевал мой котяра. «Позвольте представить, Базиль де Кате», — я развела руками. «Вы утверждаете, что это ваш шпион? Тогда даже не буду отпираться. Мы не только знакомы, но даже являемся родственниками, хотя и дальними». Сэр Персиваль с ненавистью смотрел на Базиля. Оттого веяло темной энергией, но это явно был не Градургаш. И глава СБ не мог понять, как он так обманулся. Ведь только что он ощущал магию страны башен восхода ночи. На самом деле объяснение было. В доме, где обитает ведьма и ее фамильяр, очень нестабильный магический фон. Он искажает все восприятия. Вот и сейчас глава чувствовал, что кроме нас здесь никого нет, и не мог поверить собственным ощущениям. Он явно сбит с толку, но, как любой мужчина, да еще и при власти, не хочет признавать, что был неправ. «Что здесь происходит?» — взвился он. «Что происходит?» — я подняла свою белесую бровь. «Надеюсь, она будет хоть как-то выразительна». «С удовольствием объясню. Вы ворвались в дом к благородной леди, незамужней, прошу заметить, и устроили бедлам, а также схватили ее родственника. Вам придется очень постараться, чтобы разъяснить эту ситуацию его величеству. Я молчать не буду и не надейтесь. Тот произвол, что вы устроили, непростителен». Мрачный глава безопасности дал знак своим жандармам разойтись и, скрипя зубами, пошел со мной на мировую. И вот теперь мы вдвоем сидим в моей гостиной и пьем чай. «Приношу свои извинения, леди Шерри». Скрипя зубами и старательно удерживая в огромных ладонях крохотную кружечку, выдавил из себя Адам Персиваль. «Знаете, сэр, я все понимаю. Новая должность, нужно показать себя, но если вы будете так безрассудно врываться в дома граждан, а тем более аристократов, это до добра не доведет». Мне показалось, или золотая борода главы встопорщилась от возмущения. Впрочем, неважно. Маг такой силой все проверил здесь и ошибся, а теперь пытается, не потеряв лицо, загладить ситуацию. «Не могу вам говорить подробности, леди Шерри, но след шпиона действительно привел к вашему дому. Иначе зачем мне врываться к вам? Возможно, он и был здесь, но ушел». «Невозможно», — отрезала я категорически. «Как вы заметили, я живу одна, и даже прислугой не успела обзавестись. А одинокой леди даже в столице может быть небезопасно». Тут я укоризненно посмотрела на главу, но он спокойно выдержал мой взгляд. С совестью у него явно полный порядок ввиду ее отсутствия. Пришлось продолжить. «Посему мой дом хорошо защищен магически». «Темная магия», — поморщился глава. «Вы что-то имеете против?» «Нет, что вы, леди Шерри». Но мрачный взгляд сам собой опровергал его же слова. «Что ж, чудесно, сэр Персиваль!» С преувеличенным энтузиазмом воскликнула я, делая вид, что не замечаю мрачного взгляда моего собеседника. «Тогда предлагаю договориться». «Договориться? Я на вас не жалуюсь, и мы становимся союзниками». На этих словах глава поперхнулся. И скорее не чаем, а желчью. «Да, я умею доводить людей». «Союзниками? Зачем мне это?» «Вот эгоист, только про себя и думает». «Не волнуйтесь, это не пойдет вразрез с вашей должностью, сэр Персиваль. Я всего лишь попрошу вас помочь мне найти мою подругу». «Подругу?» «Дело в том, что она уехала в столицу и пропала, и у меня есть основания полагать, что она может быть где-то в окружении принца». Пауза была, на мой взгляд, достаточным намеком, и слава богам, глава СБ его понял. «Продолжайте. Ее внешность на данный момент мне неизвестна». «Ваша подруга ведьма?» «Допустим». «И почему же вы за нее так волнуетесь?» «Ах, думаю, его высочество разобьет ей сердце. Ему же скоро жениться, а она неподходящая партия. Видно, что теперь у Светлого в голове все сошлось и встало на свои места в отношении меня. Наверняка он решил, что старая дева из зависти пытается выследить более молодую и красивую подругу, чтобы не допустить ее роман с принцем. Вряд ли сэр Персиваль приписал мне более благородные порывы. На его должность берут таких, кто всегда подозревает худшее в людях. Мне все равно, что он обо мне думает. Главное, что его можно использовать в свою пользу. Пусть и он тоже ищет Каролину. На все это сэр Персиваль, понимающе кивнул, сделал вид, что заключил со мной перемирие и оставил незаметную, как он думал, следилку в моем доме. Что делать с такими подарочками, мы и сами знали, так что следилка СБ нам проблемы не составила. А вот в чем точно была проблема, так это как достать полумертвого демона из моего волшебного зеркала. Засунули мы его туда быстро и в торопях, а вот как вытащить еще не придумали. «Что делать будем?» — спросил Вася, уткнувшись розовым носиком в зеркальную поверхность. За ней валялось тело демона, и проблема была в том, что он как бы живой, но без сознания. Живое существо может само выйти из-за зеркалья, предмет можно достать, просто протянув руку, но существует правило. Если кто-то живой находится в зеркальном измерении, то пока он сам оттуда не выйдет, другой зайти не сможет. Фарук был по определению живым, но сам выйти не мог по причине бессознательного состояния, а мы не могли зайти и забрать его. «Дурацкая ситуация», — констатировал Вася. «Да уж», — я скрестила руки на груди и любовалась своим новым зазеркальным украшением. Демон во всей своей богатырской красе лежал на полу, его белые волосы живописно разметались, а рога даже не пытались светиться. Видимо, заряд совсем закончился. «Все этот златогривый безопасник виноват. Если бы он не прилетел так быстро, мы бы подумали, прежде чем закидывать демонюку в зеркало». Я скептически посмотрела на приятеля. «Да? И куда бы мы его тогда дели?» «Мы бы подумали о последствиях». Мой взгляд стал еще скептичнее, но Васю это не проняло. «Виноват глава СБ и все тут». «Ладно, пошли творить заклинание». «А может, само разрешится?» «Это как?» «Помрет гостюшка наш, и все. Неживой предмет легко вытащить можно. И проблем не будет с ним вообще никаких». «А ты, Вася, добрый кот, как я посмотрю». «И умный. Зачем нам врагов жалеть? Вдруг пригодятся». И мы пошли творить заклинание. К такому колдовству, конечно, нужно быть готовым. Творить его следует в полагающейся обстановке и все такое. Но у нас получился походный вариант. Страшной темной башни не было, ее заменила гостиная в светлых тонах. Огромного ведьминого кота и костра также не было, вместо них маленькая кастрюлька и газовая плиточка. Храню для экспериментов. Но не брала я с собой всю ведьминскую атрибутику. Во-первых, неудобно с собой таскать. Во-вторых, совершенно не важно, где ты создаешь магию и в чем. Все это пустые традиции. И черное колдовство можно творить при свете дня в саду, полном цветов и райских птичек. А светлая магия может создаваться и в темном подземелье глубокой ночью. Поэтому и магистр Тар плюет на эти устои и обряжается в яркие эпатажные костюмы вместо приличествующих некроманту темных балахонов. Тем временем в своей кастрюльке на газовой плите я творила самое настоящее черное колдовство. Обращала живую материю в неживую. И все при свете дня. Некромант точно бы оценил. Я тряхнула головой. Что это я все про Тара думаю? Не к добру это. И точно. Снова раздался звонок в дверь. А варево не готово. Не Василию же его поручить. Хотя... варева нет, а вот незваного гостя можно. «Вася, а давай ты?» Пушистик от возмущения даже вылизываться перестал, и кончик розового язычка так и остался зажат между зубами. «Милое зрелище, скажу я вам. Тебе не кажется бесстыдным так использовать милого маленького котика?» «Ты не маленький? И что бесстыдного в том, чтобы открыть дверь?» «Может, просто притворимся, что никого нет дома?» «Не получится. Персиваль со своими жандармами создали много шума. Тот, кто за дверью, вряд ли простой человек». С тяжелым вздохом Вася пошел открывать. «Приведи гостя в золотую гостиную. Она в другой части дома, так будет спокойнее». «Спокойнее, ага, как же». Через четверть часа я закончила с варевом и, накрыв плотной крышкой, пошла встречать гостя. И, конечно, ожидаемо обнаружила Максимилиана Тара. «Вы рано, магистр. Я еще не успела как следует обдумать ваше предложение», — вместо приветствия сказала я. «И вам доброго дня, леди Мэри. Кажется, я не разрешала называть себя по имени. Ах, эти формальности лишь мешают работе. А вы сегодня и так были слишком заняты». «Занята? Посещение вашего дома жандармами не прошло незамеченным для публики. Этот район полон взглядов и сплетен. Не вам ли я обязана столь веселым утром?» «Что вы? Сэр Персиваль не тот, на кого можно оказать давление. И вы думаете, я подыграю его сестре в отборе после того, что он устроил?» «Это уж как вам будет угодно, леди Мэри. Я вас не просил, вы сами сделали выводы». «Неужели?» Некромант встал. «Какой он все-таки высокий. Выше меня почти на голову». «Леди Мэри, вашей репутации может прийти конец, если мы не объединимся». Я подняла голову, чтобы посмотреть в его бесстыжие серые глаза. Ни грамма раскаяния, лишь холодный расчет. Так хотелось его послать подальше. «А может, мне все равно на репутацию?» «Может», — покладисто согласился некромант. «Но вы же зачем-то приехали в столицу?» «Он слишком напирает, зажал меня в этих обстоятельствах». «Зачем? Ему так нужна именно я на отборе. И непонятно, знает он, кто я или нет. Однако мне тоже нужна эта должность. Она поможет мне найти Каролину. Предложение хорошее, но не хочется, чтобы некромант оставался хозяином положения». Пока я молчала, Тар прошелся по моей гостиной. «У вас интересный дворецкий, леди Мэри». «Дворецкий?» «Тот рыжий джентльмен, что открыл дверь. Кого-то он мне напомнил». «Узнал Васю?» «Но они почти не встречались. Он видел Базили де Котель лишь издалека». «Вы думаете, мне интересно, кого вам напомнил мой дворецкий?» — со скукой спросила я, следя за реакцией некроманта. Тот лишь улыбнулся. «Наверное, нет. Когда я смогу получить ваш ответ? Время не ждет, леди Мэри». «Он прав. Время не ждет». «На днях я организовываю званый ужин, магистр. Считайте, что вы приглашены». На то мы распрощались. Если за это время я не найду рыжую ведьму, придется согласиться на предложение некроманта. Ощущение, что меня используют в темную, возрастало с каждой встречи с ним. Но ничего, неприятный сюрприз мы ему все-таки подкинем. И я пошла воплощать свой план с демоном. Сам план был прост. Ценность варева, что я приготовила, заключалась в его испарениях. Я поднесла кастрюльку к зеркалу и приоткрыла крышку. Поваливший пар проник в зазеркалье и окутал тело демона. Буквально на несколько минут тело станет мертвой материей, и мы сможем его вытащить. Когда, наконец, демон был спасен, он снова валялся на полу. «Мы им вместо швабры пол вытираем», — не удержался Вася. «Прибраться — хорошая идея. Кстати, будешь дворецким. У нас званый ужин через 3 дня». «Совести у тебя нету. А прислуга? А гости?» «Не волнуйся, прислугу я обеспечу. А гости сами придут. Боюсь, после сегодняшней акции а-ля жандармы придет любопытных больше, чем мы пригласили». «А с этим что делать?» — задал вопрос дня Вася. «А его к некроманту. Я сама это сделаю. У тебя же будет на ночь более важное задание». «Какое?» — с подозрением спросил кот. «Найти Чера. А уже через него мы выйдем на Каролину и утрем нос некроманту». «Прекрасный план», — недовольно проворчал Вася. «Делов-то. Найти ночью черного магического кота и уговорить его выдать хозяйку. Сама-то веришь?» «Ну, представь, что я открываю твое местоположение». «Давай хотя бы найдем его», — вздохнула я. «Представить, что фамильяр предаст свою хозяйку, невозможно. Они как одно целое, и в мыслях, и в магии. Случись это, их связь будет разорвана навсегда. Я, конечно, не собираюсь допускать такое, но попробую хотя бы передать сообщение Каролине. Вот это может сработать». День выдался беспокойным, а на вечер у нас были большие планы. Васе поймать кота Каролины, мне подкинуть демона-некроманту. Поэтому я решила немного поспать. Как ни странно, если выдается возможность спать днем, то люблю это делать на солнце. Энергией можно зарядиться вдвойне, да и приятно, как будто делаешь то, что другим в это время не дозволено. Приятно. Легла в будуаре, на кушетке. Сквозь сомкнутые веки пробивал свет, но я умудрилась заснуть сразу. И меня затянуло в солнечный водоворот. Тело приятно нежилось, и видения не заставили себя долго ждать. Я плыла в облаках, они меняли свои формы, а мне было весело проходить сквозь небесную массу. Капельки влаги оставались на волосах, и те искрились на солнце, когда я поднималась выше. Чье-то присутствие я почувствовала не сразу, оно не ощутилось как нечто чуждое, и понимание пришло постепенно. Было просто тепло и уютно. Понемногу это ощущение усиливалось, и, обернувшись в какой-то момент, я увидела его. Нет, я не увидела глазами, я как бы ощутила присутствие. Не было ни испуга, ни удивления, разве что легкое любопытство. Забавная девочка. Эта мысль просто появилась в моей голове. Я подумала и решила ответить: я не девочка. А кто же? На мальчика не похоже. Мне почти 1000 лет, слегка обиделась я. Совсем еще ребенок, согласилось существо. Я не смогла спросить ничего более оригинального. А вы кто? Мой собеседник явно задумался. А кем ты хочешь, чтобы я был для тебя? Богом, мужем, отцом, возлюбленным, другом? У вас так много разных названий для похожих вещей. Возникло понимание, что все эти слова он брал из моего собственного сознания. «Не знаю», — растерялась я. «Возможно, мне никто не нужен». Существо задумалось и спустя время ответило. «Я подумаю». И его присутствие резко исчезло. Облака и солнце остались, но ощущение тепла и защиты ушло. Я проснулась. Вставать все еще не хотелось. Хотелось нежиться. Чувство защиты, которое я испытала во сне, было необычным. Что-то похожее я чувствовала в глубоком детстве с бабушкой. Тряхнув головой, сосредоточилась. Явно это непростое видение. Во сне я встретилась с кем-то. И этот кто-то теперь будет думать, кем ему быть для меня. Опасности я не почувствовала, но все это было странно. Странно и немного философски. Все, кого он перечислил, дают защиту, причем защиту немного разного рода. Нужно ли мне это? Во сне я ответила честно: не знаю. Впрочем, вряд ли важно. Может, это вообще существо из другого мира, и нам никогда не встретиться. Так что лучше займусь насущным. Устрою пакость. Подготовилась я тщательно. Все-таки некромант сильный, могущественный темный маг, и нельзя отнестись к такому с пренебрежением. Мне предстояло построить портал от моего дома к сумеречному дворцу, да еще сделать так, чтобы хозяин дворца этого не заметил. Я завернула демона во временной кокон. Если Тар захочет, пусть сам его лечит. А если тот помрет, то он его и оживить сможет. Конечно, магия смерти не возрождает в полной мере, но и от ходячего трупа можно добиться информации, тем более он будет сговорчивее, чем живой. Строила заклинание я после полуночи. Когда большинство жителей уже спят, магический фон более стабилен и нет неожиданностей. С помощью зеркала настроила канал и отправила посылку. Я уже уходила, когда лента ответного заклинания настигла меня и, протащив через мое же зеркало, вытянула в спальню некроманта.